быть? Что вы делаете?» Лесницкий трогал коня поводьями, молчал. Рванувшись к казакам, Лагутин обхватил Аржанова поперек, спотыкаясь, путаясь в шашке ногами, пытался его оттащить. Тот, сопротивляясь, бормотал: «Ты не гори, дюже, не гори! Он будет каменьями шибаться, а ему молчи, пусти, пусти, тебе добром говорят!» Один из казаков, изогнувшись, смахнул с себя винтовку, бил прикладом по мягко похрустывавшему телу поваленного человека. Спустя минуту низкий, животный крик пополз над мостовой. А потом несколько секунд молчания, и тот же голос, но уже ломкий по-молодому, захлебывающийся от боли, между выхрипами после ударов замыкался короткими выкриками: «Сволочи! Контрреволюционеры! Бейте! Ух! А! Гак! Гак! Гак!» — хряпали вперемешку удары. Лагутин подбежал к Лесницкому. Плотно прижимаясь к его колену, царапая ногтями крыло седла, задохнулся: «Смилуйся! Отойди! Есаул! Лесницкий! Слышишь? Ответишь!» «Плевать я на тебя хотел!» — засипел Лесницкий и тронул коня на Лагутина. «Братцы!» — крикнул тот, подбежав к стоявшим в стороне казакам. «Я член полкового ревкома! Я вам приказываю, ослабоните человека от смерти. Ответ, ответ будете держать. Не старое время». Безрассудная, слепящая ненависть густо обволокла Лесницкого плетью коня мешушей и на Лагутина. Тыча в лицо ему вороненый, провонявший ружейным маслом ствол нагана, прорвался на виск: «Замолчи, предатель, большевик! Застрелю!» Величайшим усилием воли оторвал палец от револьверного спуска, вскинув коня на дыбы, ускакал. Несколько минут спустя тронулись следом за ним три казака. Среди лошадей Аржанова и Лапина волочился, не переставляя ног, человек в мокрой, плотно прилипшей к телу рубахе. Поддерживаемый под руки казаками, он тихо покачивался, чертил ногами булыжник. Между высоко вздернутыми острыми плечами его болталась, свешиваясь назад, белея торчмя поднятым подбородком, окровененная, разбитая в мякоть голова. Поодаль двигался третий казак. На углу освещенного переулка он увидел извозчика. Привстав на стременах, зарысил к нему. Что-то коротко сказав, выразительно пощелкал по голенищу сапога плетью, и извозчик с послушной торопливостью поехал к остановившимся среди улицы Аржанову и Лапину. На другой день Лесницкий проснулся с сознанием совершенной им вчера большой, непоправимой ошибки. Покусывая губы, он вспомнил сцену избиения человека, бросившего в казаков камнем, и то, что после разыгралось между ним и Лагутиным. Поморщился. Раздумчиво покашлял. Одеваясь, думал, что Лагутина трогать пока не надо во избежание обострения отношений с полковым комитетом, а лучше выждать время, когда в памяти казаков, бывших при этом, выутюжится вчерашняя стычка с Лагутиным, и тогда потихоньку убрать его с дороги. «Что называется, сроднился с казаком», — горько иронизировал над собой Лесницкий, и все последующие дни находился под нехорошим впечатлением происшедшего. Уже в первых числах августа, в погожий солнечный день, Лесницкий пошел однажды с Оторщиковым по городу. Между ними после разговора, происходившего в день собрания офицеров, не было ничего, что могло бы разрешить создавшуюся тогда недоговоренность. Оторщиков был замкнут, вынашивал невысказанные размышления. На повторные попытки Лесницкого вызвать его на откровенность наглухо запахивал ту непроницаемую завесу, которую привычно носит большинство людей, отгораживая ею от чужих глаз подлинный свой облик. Лесницкому всегда казалось,